Глава седьмая, в которой все бегут из трактира, а из темноты появляется карета. В пляшущем козле поднялась суматоха. Перепуганные посетители сначала кричали и кашляли, а потом бросились во двор за ворота. Некоторые перемахивали прямо через забор. «Оплатить кто будет?» — взревели в один голос папаша и мамаша Готье. Но никто и не думал останавливаться. Триш снова схватил Дарину за руку и потащил к распахнутым воротам. Им удалось протолкаться сквозь беснующуюся толпу и выскочить на улицу, где у забора их уже поджидали Акаций и Пима. «Наконец-то!» — раздраженно заворчал кот. «Почему так долго?» «В следующий раз предупреждайте заранее о своих подлых планах», — сказала Дарина. «Я и представить не могла, что все так обернется. А ты, котище...» «Еще хоть раз набросишься на незнакомого старикашку, я тебе хвост узлом свяжу!» «А чего он обзывался?» — обиженно прогудел Акаций. «Он и тебя чревошмонательницей назвал. Я в жизни таких оскорблений не слыхивал». «Чревовещательницей», — поправила его Дарина. «И это вовсе не оскорбление, а профессия». «Чего?» — недоуменно уставился на нее кот. Дарина только головой покачала. «А что там была за молния?» — поинтересовался Триш. «Вы видели, кто ее метнул?» «Какая-то тощая неряха с настоящим исилицким посохом», — ответил Акаций. «Она еще кричала что-то про драконов». «Толком мы ее не разглядели, но когда она шарахнула по трактиру, едва из штанов не выскочили», — добавил Пима. «За себя говори», — расхохотался Акаций. «Коты штанов не носят». «Эсселиты здесь?» — изумилась Дарина. «Они и до золотой подковы добрались?» Из задымленного трактира раздался вопль мамаши Готье. «Парамон! Лови тех, кто не успел удрать! Я заставлю их расплатиться!» «Да они уже все удрали!» — заорал в ответ Парамон. «Поймай хоть кого-нибудь, а уж мы заставим их заплатить за всех!» Подстегнутые этими гневными криками, ребята и кот задали стрекача. «И что теперь будем делать?» — спросил на бегу Пима. «Посмотрим, скольких еще людей умудрится оскорбить Акаций за этот день», — предложил Триш. «Зато я умею за себя постоять. Да, иногда немного перегибаю палку, ну извините», — надулся кот. «Немного?» — Дарина невесело усмехнулась. А сумерки сгущались все сильнее. Удалившись на порядочное расстояние от трактира «Пляшущий козел», Дарина и ее спутники плелись по узким улочкам золотой подковы, разглядывая аккуратные, выкрашенные белой краской домики с красными черепичными крышами. Здесь действительно было много ювелирных лавок. Ребята устало брели мимо магазинчиков, за стеклянными витринами которых поблескивали золотые украшения разных форм и размеров. Витрины были очень просторные, и поэтому казалось, что украшений маловато. Дарина всегда была равнодушна к драгоценностям, зато Пима то и дело всплескивал руками. «Вот это красота!» — восклицал он. «Какая изящная работа!» «Как-то мало побрякушек», — заметил Триш. «Видимо, и впрямь тут сейчас дела плохи». «Пусть украшений немного, но они такие красивые», — сказал Пима. «Вот бы мне научиться создавать такие вещицы». «И что ты будешь делать дальше?» — хмуро спросил кот. «Золота у тебя нет. Из чего клепать финтифлюшки? Значит, надо добывать сырье». «Ерунда», — отмахнулся Пима. «Может, когда-нибудь?» «Ага, сразу после того, как я стану министром рыбной промышленности», — рассмеялся Акаций. «То есть никогда?» В это время за их спинами послышался громкий стук копыт. Ребята не поверили собственным глазам. Их догоняла роскошная карета из черного дерева, запряженная четверкой лошадей с пышными султанами на головах. «Ого!» — вытаращил глаза Акаций. Судя по золотым узорам и гербам на дверцах, карета принадлежала богатой и знатной особе. Пима и кот, забыв про споры, разинув рты, разглядывали все это великолепие. Поравнявшись с спутниками, карета вдруг остановилась. Кучер в темно-зеленой ливрее едва удерживал рвущихся вперед лошадей. «Кто это тут у нас?» — раздалось из кареты. Бархатные шторки на окне раздвинулись, и наружу выглянула миловидная дама в розовом платье с белым кружевным воротником и манжетами, в шляпе с пышным страусиным пером. Из-под шляпы каскадом падали на плечи светло-пепельные локоны. «Что там произошло в этой злополучной харчевне, ребятки?» — спросила дама. «Люди разбегаются оттуда, словно от пожара». «Папаша и мамаша Готье поругались с одним из посетителей», — сдержанно ответила Дарина. «Началась драка, и кто-то случайно опрокинул котел с похлебкой». «О, какая неприятность!» — кивнула дама. «Но чего еще ждать от пляшущего козла? В этом заведении всегда что-нибудь да произойдет. Хозяева вспыльчивые и несдержанные, да и посетители, тот еще сброд. Так что приличным людям в таких местах лучше не появляться». «Это точно, мадам», — фыркнул Акаций. «Именно сброд». «А вы кто такие, ребятки?» — с улыбкой спросила незнакомка. «И почему до сих пор не дома? В такое позднее время опасно ходить по улицам. Хорошие детки уже должны лежать в постельках и видеть десятый сон». «Мы только что приехали в ваш город», — ответила за всех Дарина, «и направляемся к аптеке господина Парацельса». «Так ведь это так далеко», — всплеснула руками дама. «На другом краю города». «Мы доберемся», — буркнул Пима. «В такую даль пешком? Об этом и речи быть не может. Садитесь в карету, мы с удовольствием вас подвезем». Кучер недобро покосился на ребят, но промолчал, хотя ему явно не понравилась затея хозяйки. «А мы вас не стесним?» — смущенно спросил Триш. «Что вы, места всем хватит». Незнакомка с улыбкой распахнула перед ними дверцу. «Я всегда рада помочь милым деточкам». Ребят не пришлось просить дважды. Кому охота тащиться пешком в такую даль? Триш, Пима и Дарина поспешно залезли в карету, а Каций запрыгнул следом. Изнутри стены экипажа были обиты красным бархатом, занавески подобраны витыми золотыми шнурами. Когда все удобно устроились, дама стукнула рукояткой кружевного зонтика в потолок и крикнула: «Трогай, Йорик!» Карета покатила по темным улочкам золотой подковы. «Спасибо, что выручили нас. Меня зовут Дарина», — представилась девочка. «А это мои друзья Триш, Пима и кот Акаций». «Очень приятно, дорогие гости», — улыбнулась женщина. «А меня зовут баронесса Лукреция Пантагрюэль. Я особенно рада видеть брата Акация. Коты — большая редкость в нашем маленьком провинциальном городке». «Правда?» — нахмурился Акаций. «Отчего же?» «В бывшей империи лишь недавно объявили, что котов можно больше не бояться», — объяснила баронесса. «Они оказали неоценимую услугу новому правителю, молодому королю Рексу, и теперь живут в стране на законных основаниях. Но население все еще не очень доверяет вашей пушистой братии. А в золотой подкове котов уже лет 100 не видели, зато слышали множество слухов о вашем коварстве». «И вовсе мы не коварные», — запротестовал Акаций. «Конечно, конечно», — поспешила согласиться баронесса Лукреция. «Я ведь сказала, что это просто слухи. Мы живем далеко от столицы. Новости доходят с опозданием, а местные сплетницы обожают плести всякие небылицы. Но вы никого не слушайте. Начитанные и образованные люди вроде меня не верят глупым слухам и уважают членов братства говорящих котов». «Скоро ситуация изменится», — пообещал Акаций. «Коты будут повсюду. И все прогрессивное человечество ждет этого с большим нетерпением», — заверила его баронесса. «А вы сами откуда к нам приехали?» «Из столицы», — ответила Дарина. Не перечислять же все города и деревушки, где им приходилось бывать. На это не хватило бы и ночи. «О, как интересно!» — оживилась баронесса. «Славные деточки, так вы находились в столице во время этого ужасного государственного переворота?» «Конечно», — важно ответил Пима. «Все происходило у нас на глазах». «Мы все видели», — закивал Акаций. «Ого!» — радостно хлопнула в ладоши Лукреция. «Нечасто к нам заглядывают люди из столицы, да еще такие, которые могут поделиться последними новостями. Милые детишки, приглашаю вас к себе домой на званый ужин, и не вздумайте отказываться, отказа я не приму. Мы живем в такой глуши, что рады каждому новому человеку. Расскажите мне и моим гостям о том, что творилось в столице в эти странные дни, а мы с удовольствием послушаем». «Хорошо», — тут же кивнул Триш. «Мы согласны. Особенно, если ужин будет вкусный», — добавила Кация, облизываясь. Дарина закатила глаза. Несносный кот думал исключительно о еде. «Вы не пожалеете», — пообещала баронесса. «Сейчас довезем вас до дома аптекаря Парацельса, а завтра вечером жду в гости. Соберется весь цвет нашего небольшого общества. Все будут очень рады обсудить с вами последние новости. А вам представится возможность познакомиться с главными людьми Золотой Подковы». «Такие знакомства никогда не помешают», — согласился Акаций. «А если не секрет, милые деточки, с какой целью вы направляетесь к Парацельсу?» — поинтересовалась дама. «Вы ему не родственники?» «Просто едем в гости», — ответила за всех Дарина. «Он давний приятель одного нашего хорошего друга». «Понятно», — кивнула баронесса. «Я хорошо с ним знакома и часто бываю в его аптеке. Фармацевтики Парацельс — настоящий гений. Его лекарства творят чудеса. Правда, дружелюбным его не назовешь. Признаться, для меня большая новость, что у него есть друзья». «Насколько недружелюбный?» — насторожился Пима. «Скоро сами узнаете», — как-то странно усмехнулась баронесса. «Кстати, мы уже приехали». Кучер Йорик остановил карету у большого двухэтажного дома, выкрашенного в белый цвет. Над высокой дверью висела вывеска с надписью «Аптека господина Парацельса». В витрине стояли аптекарские весы и множество различных баночек, пузырьков, бутылочек. В окнах аптеки не было света, рабочий день давно закончился. «Здесь он и живет», — пояснила баронесса. «Аптека находится на первом этаже, а жилые комнаты на втором и в глубине дома. Так что стучите громче, Парацельс наверняка еще не спит». «Еще раз спасибо за помощь», — улыбнулся ей Триш. «Ах, какие пустяки! Так, значит, не забудьте, завтра ровно в 18:00 я жду вас у себя», — сказала на прощание Лукреция Пантагрюэль. «Ни за что не забудем», — заверил ее Акаций. Друзья выбрались из кареты. Баронесса послала им воздушный поцелуй, помахала кружевным платочком и уехала. Карета скрылась за поворотом.